Он так же, как и его отец, любил много читать, но еще более любил писать стихи, которые действительно были хороши. Это были большей частью своеобразные сатиры, писанные преимущественно на своих собратов по торговле, на гостинодворских хозяев и приказчиков. Но они были до того метко, толково и складно написаны, что все удивлялись его способности. В 1853 году от свирепствовавшей тогда в Петербурге холеры Вася в один день лишился своих родителей. Не захотев взять доставшуюся ему по наследству должность рыночного сторожа, он продал ее за 200 рублей. И распродав также оставшиеся после родителей разные вещи и хозяйственные принадлежности, начал порядком погуливать и скоро прокутил все денежки. После этого он записался в канониры, на учреждавшуюся тогда при Балтийском флоте канонирскую флотилию. Прослужив тут несколько месяцев до распущения флотилии, он с моим зятем, тогда уже выпутавшимся из беды, уехал на родину, где у него также оставалось наследство, дом и земли. В Угличе Вася влюбился в сестру моего зятя, девушку действительно замечательной красоты и очень неглупую и образованную по своему званию и кругу, впоследствии жившую в Петербурге и сделавшуюся барыней. Но Екатерина Алексеевна, так звали сестру моего зятя, не ответила на любовь Василия Ивановича, и как он не старался понравиться ей, хотя был хорош умом и наружностью, и сколько он ей не писал посланий и в прозе, и в стихах, все-таки не мог возбудить в ней ответного чувства. С горя Вася продал все наследственные дом и землю и ушел в ратники. В ратниках он служил очень счастливо. В скором времени, по поступлении, его назначили ротным писарем и произвели в чин урядника. Но служба не исправила уже укоренившегося в нем пристрастия к пьянству. По выходе из ратников он недолгое время проболтался в Угличе без дела, а потом продался в солдаты, где также служил в канцелярии и несколько раз получал галуны, которые у него за пьянство снимали. А потом, года через три, он исчез. И до сих пор никто не знает, жив он или нет.